«Спасибо, де Сотто», — прервал молчание Каупервуд. «Я так и думал, что это может вас немножко встряхнуть». «Встряхнуть?» — вскричал Сиппинс. «Да на вас, патрон, просто диву можно даваться. Подумать только. Едва вы отбились от всех этих чикагских стервятников, глядишь, у вас все снова на ходу кипит, бурлит, ворочается. Ну разве не чудо это? Конечно, я всегда знал, что свалить вас никто не свалит, но, признаться, после этой истории с концессиями, я думал, вы скоро не вывернетесь. Да только разве вас что может согнуть? Нет, вы, патрон, вроде как дуб среди кустарника, слишком вы могучи. Я бы от такой штуки просто ко дну пошел, и следов бы от меня не осталось. А вы, вам все нипочем. Приказывайте, патрон, все выполню в точности. И ни одна душа ничего знать не будет, если вы так хотите». «Да, это как раз одно из главных условий, де Сотто», — перебил его Каупервуд. «Строжайшая тайна, а затем, конечно, ваше замечательное чутье. Вот две вещи, с помощью которых мне, быть может, удастся осуществить то, что я задумал. И никто из нас, надеюсь, от этого в убытке не останется». «Да что об этом говорить, что вы, патрон?» — запротестовал де Сотто. Чувствовалось, что он весь напряжен, как струна. «Подсчитать, сколько я получил, благодаря вам, хватит мне до самой могилы, даже если я больше ни цента не заработаю. Вы только объясните, что вам требуется, а уж я постараюсь сделать все наилучшим образом. Если же не удастся, так прямо вам и скажу, не вышло». «Но этого я еще от вас никогда не слыхал, де Сотто, да надеюсь, что и не услышу. Так вот, в двух словах. Примерно с год назад, когда у нас здесь заварилась вся эта канитель из-за участков, ко мне приезжали два англичанина из Лондона, агенты какого-то там синдиката, что ли. Потом я вам все расскажу подробно, а сейчас только самую суть дела». И он кратко пересказал Сиппинсу свой разговор с Грифсом и Хэншоу и кое-какие собственные соображения на этот счет. «На мой взгляд, они засыпались с этим контрактом, де Сотто. Они ухлопали в него что-то около полумиллиона долларов, и показать нечего, кроме этого самого контракта или подряда, ну, попросту сказать, разрешение построить линию на участке в 4-5 миль. А ведь эту линию предстоит еще как-то связать с двумя другими уже действующими линиями. Они это сами признают». «Так вот, что меня в этом деле интересует, де Сотто. Прежде всего, не только вся ныне действующая система лондонского подземного транспорта, но и проблема значительного ее расширения, если это возможно. Вы меня, конечно, понимаете. Прокладка новых подземных линий на большие расстояния в районах, которые пока еще никто не догадался копнуть, ну, словом, такое, что могло бы давать доход». «Понятно вам?» «Понятно, патрон». «Затем», — продолжал Каупервуд, — «надо раздобыть карты. Общий план с подробным описанием города, план уличного движения, наземные сети и подземные, чтобы видно было начало и конец каждой отдельной линии. Желательно еще и геологические карты и кое-какие сведения насчет почвы. Затем нужно обследовать близлежащие районы, куда можно подвести подземку, выяснить, кто населяет их, а если это еще не жилой район, кто может там поселиться в будущем. Вам ясно?» «Все ясно, патрон, все», —